Теория демократии – новый идеал и практика. Новое время предложило отличную от античного теорию демократии, пригодную для больших национальных государств, которые стали возникать в тот период. Многие идеи этой теории востребованы современными западными странами. Одним из ее создателей был французский социолог и историк Алексис Токвиль, 1805-1859 годы жизни, который изложил теорию в своей работе о демократии в Америке, написанной после его путешествия по США в 1832 году. Исходя из анализа политического опыта этой страны, Токвиль сделал ряд важных выводов. Во-первых, распространение демократии является мировой тенденцией, вызванной утверждением социального равенства и упадком аристократии. Остановить этот процесс невозможно. Во-вторых, демократия обладает рядом преимуществ. Сама сущность демократического правления представляет собой верховенство большинства. Именно демократия способствует благополучию наибольшего числа граждан, обеспечивает политическую свободу и широкое участие масс в управлении. Все эти достоинства, согласно Токвилю, наиболее полно воплотились в американской политической системе, ее учреждениях и конституции. Страница 39. В-третьих, кроме достоинств, Токвиль отметила недостатки демократии, ее несовершенство. Прежде всего, демократия угрожает индивидуализм, проявлениями которого являются эгоизм, политическая апатия граждан, их растущее безразличие к общественным проблемам. Создатели американского государства и авторы Конституции США Мэдисон, Джефферсон и Гамильтон 1757-1804 годы жизни последнего вовсе не считали необходимым прямой контроль граждан за осуществлением важных направлений политики или над выбором главы исполнительной власти. Признавая идею народного суверенитета, она означает, что народ – единственный источник политической власти, а выборы – способом формирования властных институтов, создатели Конституции, тем не менее, не очень доверяли избирателям и боялись взрыва народных страстей. Их конституционная реформа 1787 года имела ярко выраженный консервативный характер. Гамильтон писал: «Говорят, что голос народа – это глаз Божий, но хотя это изречение многими цитируется и принимается на веру, на самом деле оно неверно. Народ обладает буйным нравом и непостоянством. Он редко способен судить и решать правильно». Для того, чтобы лишить фракцию большинства, образующуюся в результате выборов, возможности подавлять права меньшинства, Мэдисон предлагал модель федеральной республики с представительным правлением. Согласно этой модели, потребности граждан должен выражать двухпалатный парламент, палаты которого не обеспечивают компромисс между интересами больших и малых штатов. Создаются специфические институты для противодействия установлению прямого правления народа. Так, президент избирается не всеми гражданами непосредственно, а коллегией выборщиков. Судебная власть назначает и президентом совместно с Верхней палатой, Конгрессом, Сенатом. Кроме того, по мнению Мэдисона, правительству также не следует безгранично доверять. Правительство должно иметь такую структуру, чтобы каждая его составляющая часть могла в процессе взаимодействия с другими частями быть средством сдерживания их. Амбициям должны быть противопоставлены другие амбиции. Поэтому в американской политической системе все ветви власти – законодательные, исполнительные, судебные – не только разделены, независимы, но и равноценны. Так был создан механизм сдержек и противовесов, который до сих пор обеспечивает эффективность и стабильность американской политической системы.